когда проснется земля. Тихо жди меня, я уже не я, перестаю метать. Не оставлю тебя на краю забвения. Я уже не я, с любой точки зрения. В горле замерзший крик, я не знаю, как он возник. Все больше склоняюсь к тому, что я где-то во что-то не вник. Потерянный миг, я знаю, что будет проще без никому ненужных истерик. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться. Цвета серебра. Тебе хотелось всегда среди них остаться, но, видимо, не судьба. И твоя мольба заставила небеса молча сомневаться. Знаешь, я твой должник, я почти погиб, но ты воскресила меня, словно чистый родник. Великий шутник нам двоим обещал, что мы с тобой лишь в начале ночи. Возьми мое сердце, возьми мою душу. Я так одинок в этот час, что хочу умереть. Мне некуда деться. Свой мир я разрушил. По мне плачет только свеча на холодной заре. Минимум слов, минимум снов, минимум голосов. Минимум слов в моей голове. Мы все не в себе, так давно не в себе. Мы все. Возьми мое сердце.